«Фу!» — вздрогнула Мэри, отступил и так и не взглянул как следует. «О, не бойся его, Мэри!» — попросил Тим, улыбаясь и мягко поглаживая цикаду. «Посмотри, разве он не прелесть? Весь зеленый и красивый, как бабочка!» Золотая голова склонилась над цикадой. Мэри посмотрела на них обоих, и вдруг ее охватила щемящая жалость. Тим, казалось, имел какую-то связь с этим существом, ибо оно лежало у него на ладони без страха и паники, и было действительно красиво, если, конечно, не обращать внимания на марсианские щупальца и щитки, как у омара. У цикады было толстое ярко-зеленое тельце, длиной в 2 дюйма, как бы обсыпанное золотым порошком. Глаза сверкали, как 2 больших топаза. Над спиной были сложены прозрачные крылья с золотисто-желтыми, как на листе, прожилками. Они сверкали всеми оттенками радуги. А над ним склонился Тим, такой же чуждый и красивый, и такой же живой и блестящий. «Ты правда хочешь убить его?» — просящим голосом спросил Тим, глядя на нее печально. «Нет», — ответила она, отворачиваясь. «Посади его назад в куст, Тим». К ланчу он закончил переднюю лужайку. Мэри дала ему 2 гамбургера, полную тарелку жареной картошки, затем вдобавок горячий пудинг с банановым кремом. «Думаю, я все закончил, Мэри», — сказал Тим, когда выпил 3-ю чашку чая. «Но мне жаль, что работа так быстро кончилась». Широко расставленные глаза задумчиво смотрели на нее. «Ты мне нравишься, Мэри», — начал он. «Ты мне нравишься больше, чем Мик и Гарри, или Джим, или Билл, или Келли, или Дэйв. Ты мне нравишься больше всех, кроме папы и мамы и Донни». Она похлопала его по руке и сказала ласково. «Это очень любезно так говорить, Тим, но я не думаю, что это правда. Ты же меня знаешь совсем немного». «Больше нечего косить», — вздохнул он, игнорируя ее отказ принять комплимент. «Трава опять вырастет, Тим». «А?» Этот короткий вопрос был сигналом, что надо говорить медленнее, что чего-то он не понял. «А можешь ты выполоть клумбы в саду?» «Могу, наверное. Я это все время делаю для папы». «Тогда хотел бы ты приходить каждую субботу и делать в саду все, что нужно. Косить траву, когда надо, сажать семена, полоть цветочные клумбы, опрыскивать кусты, чистить дорожки, вносить удобрения». Он схватил ее за руку и пожал ее, широко улыбаясь. «Ой, Мэри, ты мне так нравишься! Я буду приходить каждую субботу и присматривать за садом. Обещаю, я присмотрю за садом». Когда он ушел в 3 часа, в кошельке у него было $30. Глава 9. Тим приходил уже 5 недель, когда однажды поздно вечером, в четверг, Мэри Хортон позвонила его отцу. Рон сам поднял трубку. «Алло», — сказал он. «Добрый вечер, мистер Мелвилл. Это Мэри Хортон, субботний друг Тима». Рон немедленно навострил уши, сделав знак «С», чтобы она тоже слушала. «Приятно вас слышать, мисс Хортон. Как дела у Тима? Все в порядке?» «С ним очень приятно иметь дело, мистер Мелвилл. Я получаю удовольствие от его общения». Он удовлетворенно засмеялся. «Судя по тому, что он рассказывает, я думаю, он уже проел весь ваш дом, мисс Хортон». «Вовсе нет. Приятно смотреть, как он ест, мистер Мелвилл». Последовала неловкая пауза, пока Рон не нарушил ее, сказал: «В чем дело, мисс Хортон? Вам не нужен Тим на этой неделе?» «Не совсем так, мистер Мелвилл. Дело в том, что мне нужно поехать в Госфорд на выходные и посмотреть, как там дела в моем коттедже. Я была занята городским домом и садом, а коттедж совсем запустила. Во всяком случае, я хотела узнать. «Не возражаете ли вы, если я возьму Тима с собой, и он мне там поможет?»